Ужасная мысль промелькнула в его голове. Он вспомнил записку, переданную ему монахом, и потому быстро и ловко подался назад. Сторож вошел в темницу. В одной руке он держал фонарь, в другой — связку ключей. Он приподнял фонарь, тусклый свет которого упал на преступника. Весь сон инквизиторов был уже в сборе в таинственной зале суда, чтобы произнести над осужденным последний смертный приговор. А через час Аццо должен быть казнен. Похоронный же колокол Санта-Мадре глухо возвещал, что опять кто-то приговорен к смерти. «Иди за мной!» — закричал сторож, который должен был предать цыгана слугам Мутаро. — Твой час пробил. — И твой тоже, мерзавец, — заметил Аццо. Он выскочил из-за двери и, как зверь, набросился на свою жертву. Тот не успел еще закричать, а отчаянный узник уже сжимал его шею в своих железных руках. Послышался только горловой, подавленный стон, а затем, после непродолжительной борьбы, лицо несчастного побагровело, глаза закатились, и он без чувств упал к ногам преступника. Аццо задушил его, конечно. Он даром не отдался, он тоже страшно поранил Аццо. Но тот в эту минуту не обращал внимания на свои раны, поспешно содрал с умирающего его длинную одежду, накинул капюшон, лихорадочно схватил фонарь и ключи и, крадучись, вышел в коридор. Сторож все еще лежал в предсмертных судорогах. Аццо не обратил на него внимания. Он только оглядывался вокруг себя, не зная, куда бежать. Ко всему этому все еще звучал жалобный похоронный колокол, призывавший его на казнь. Он вспомнил, что сторож в этот раз пришел справа. Вероятно, там находилась комната пыток. Но ему казалось тоже, что и в прошлый раз его водили направо. А потому он повернул налево и опрометью побежал по темному скользкому проходу. Только он успел загнуть за угол и подняться на несколько ступеней, как послышались голоса, подходившие к его келье. Это придало ему еще больше сил, так как преследователи легко могли нагнать его. Он чуть не споткнулся на гладкой лестнице, но, наконец, благополучно добежал до верхнего коридора. Его сердце сильно билось от волнения, надежды и неизвестности. Он очутился на перекрестке. Куда теперь? По нему пробежал мороз. Он остановился, чтобы осветить дорогу, но вдруг под ним раздался страшный рев и крик. Сторожа, пришедшие за ним, нашли своего мертвого товарища. Аццо бросился на авось в первый попавшийся коридор. Но вдруг он заметил, что вокруг него были низкие окованные двери. Он торопливо повернул назад. Шум приближался. Запыхавшись, добрался он до перекрестка. В то же самое время он увидел перед собой в шагах в 20 другого сторожа, тоже с фонарем в руках. Теперь уж он верно погиб. — Что ты ищешь, брат? — в полголоса спросил подходящий монах. Аццо ниже опустил капюшон. Цыган убежал из кельи. «Слышишь ты эти крики?» — живо отвечал он. «Беги за ним налево к выходу, а я поищу его направо. Он, наверное, не успел еще убежать из монастыря», — заметил привратник и побежал к коридору. Аццо бросился к указанному выходу. Задыхаясь, добежал он до лестницы, спустился по ней и остановился в высоких, украшенных колоннами комнатах, из которых был выход в сад. Он уже слышал крики своих преследователей. Они шумели на перекрестке, из которого он только что убежал. Они разделились на партии и погнались за ним. Еще минута, и он погиб. Отбросив в сторону фонарь, он накинулся на дверь, но она была замкнута.